Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 28. Уговоры. Прошло 2 часа. Скоро действие анестезирующего средства закончится. Хотелось вернуться к Сакуре и девочке, но наличие 2 покойников в хижине для спящих будет большим ударом, над которым они будут ломать голову еще дольше. Так что я ждал, когда они проснутся. Но если я их просто оставлю, они проспят до утра. Может, разбудить эту парочку? Вернувшись в избушку, я увидел сладко спящего Гонза, так что в первую очередь потряс плечо Харай-сана. Что, еще ведь темно, что-то случилось? Ага, у меня серьезный разговор. Асата и Цубаки. Глаза Харай до конца не открывал, и голос был сонным. Но эти слова заставили его тут же пробудиться. Широко открытыми глазами он уставился на меня. «Их здесь нет. Понятно. Говорить будем здесь?» «Нет. Разбудим Сетсуну и поговорим снаружи. Местных ребятишек лучше оставить здесь». «Понял. Подожди снаружи. Этот дурень тяжек на подъем. Я его разбужу». «Полагаюсь на вас». Как и предложил Харай, я вышел из домика. Я стоял поодаль от хижины и ждал их. И вскоре под возгласы «давай живее» и «ну чего, я ж сплю» они появились в дверном проеме. Теперь самое сложное. Как действовать? В зависимости от того, как пойдет разговор, они могут стать моими врагами. «Прости, этот дурень никак не просыпался!» «Еще так рано! Сам до туалета добрести не можешь!» «Причину я объясню чуть позже. Хочу узнать, вы знали о навыках Сата и Цубаки?» Не думаю, что они были связаны, хотя вероятность сотрудничества не была равна нулю. Я смотрел на реакцию после прямо заданного вопроса. «Вроде как. А чего ты спрашиваешь? Кстати, а где они?» «Хотя не знаю, правду ли...» «Значит, говорили. Правда, совсем другое дело, была ли это правда. Вы знали, что у Цубаки есть навык овладения?» «А? Ты чё несёшь? Нет у Цубаки такого навыка!» Харай лишь вопросительно склонил голову, а вот Гонза был явно раздосадован. Похоже, он знал, что из себя представляет овладение. «Погоди-ка! Что за навык овладения?» Разозленный Гонза пошел на меня, когда его за шкирку схватил Харай, вернул на место и хмуро задал мне свой вопрос. «Это навык, позволяющий похищать способности. Необходимым условием является то, что надо раздавить сердце цели». Выражения лиц у обоих изменились. Гонза, похоже, читал об этом в книгах и представлял его как-то так же. Но он и представить не мог, что для этого надо раздавить сердце. «Сила, позволяющая забрать навык и сделать его своим? В романах я видел схожие способности». Похоже, Хараю подобные произведения тоже попадались. Тогда разговор пойдет быстрее. Сата и Цубаки убивали других перемещенных и похищали их навыки. Я выдавал им лишь сухие факты. Они не могли вымолвить ни слова от удивления, переглянулись, а потом снова посмотрели на меня. «Погоди-ка, ты...» «Смотрите и решайте». Прервав Гонза, я протянул студенческий билет Цубаки. Взяв его, Гонза задержал дыхание и медленно открыл. Харай заглядывала в студенческий из-за спины парня. «А? 47-й уровень?» «Это же...» Об этом факте сказано не было, так что их поразило написанное. Увидев числа, они содрогнулись. «Не может быть! У нее и правда овладение есть!» «Вот так дела! Ну и аномальное воздействие!» Обо мне они совсем забыли. Парочка погрузилась в изучение студенческого билета. «Поверили?» «Ух! Ага! У нее и правда есть овладение! Ну а кто не врет? Рассказать другому о своих способностях все равно, что совершить самоубийство!» Гонза и сам назвался другим человеком, так что его слова имели странную убедительность. Я и сам как следует не представился. «Спокойно! Навыки скрывают из-за чрезмерной осторожности и потому что боятся, что их могут возненавидеть. Это вполне возможно. Но почему такой уровень высокий?» Они не знали об опыте, получаемом за убийство перемещенных и местных? Рассказать ли им об этом? Надо ведь рассказать. Если сделаю, это придаст вес моим словам. За убийство перемещенных и детей, привезенных на остров в качестве жертв, дается много опыта и очков навыков. Именно этим они и занимались, повышали уровни и улучшали навыки. Студенческий билет был доказательством. Уровень и навыки подтверждали мои слова. «Я подозревал что-то неладное, но чтобы настолько...» Харай, похоже, пришел к пониманию. Глубоко вздохнув, он рассматривал студенческий билет. Плечи Гон задрожали. Склонив голову, он молчал. Ему нравились Сата и Цубаки. И теперь, даже узнав правду, принять ее было непросто. «Тогда почему они не убили меня, старика или детей?» «Сказали, что их не интересовали ваши навыки. Они использовали вас, чтобы ослабить бдительность других. Лучше не говорить Гонзо о том, что их собирались откормить, а потом убить, чтобы получить еще больше опыта». Я не верю тебе!» «Сэтсуна, студенческий билет — очевидное доказательство. Смири...» «Где? Где они? Если спросим, они все объяснят!» «Вот и добрались. Раз разговор дошел до этого, скрывать я больше не смогу. Они попытались меня убить и поплатились за это жизнями». Харай чего-то такого и ожидал, а лишь бровью повел. Гонза широко открыл рот, словно карп. Он открывал и закрывал его. Парень хотел что-то сказать, но слова просто не выходили. «Прости, я не мог позволить убить себя. К тому же я должен был их остановить, чтобы жертв не стало еще больше». Хараю, похоже, нечего было сказать. Он скрестил руки, лишь смотрел на меня своим острым взглядом, который частично закрывала непослушная челка. Словно бы пытался рассмотреть, сказал ли я правду. Не может быть! У нее 47-й уровень! 47-й! Говоришь, что одолел такого противника? Ты наверняка использовал для этого трусливые методы! Трусливые методы? Отрицать не буду. Бил внезапно и из-под тишка. «Ну ты! Будто такому трусу, как ты, можно дови...» «Пока мы дрались, вы спокойно спали. Все благодаря анестезирующему средству Сата. На мне его тоже использовали, и я должен был драться честно против такого врага?» Замолчав, Гонза был сейчас очень расстроен. Он уже должен был все понять. Правда была за мной. Он верил им. Дорожил ими. А они убивали других перемещенных и использовали их. Для молодого парня принять истину и так просто смириться с ней было непросто. На плечо совсем поникшего парня, прикусившего губу и готового расплакаться, положил руку Харай. Глядя на меня, он спросил. «Где их тела?» «Под тем большим деревом». Харай неспешно направился туда, куда я указал. Утирая глаза, Гонза последовал за ним. Немного отстав, я шел за ними. Перед телами Харай встал на колени и свел руки. «Кем бы вы ни были, вы выручили нас, и этого факта не изменить. Спасибо, что спасли». «Верно. В первую встречу их спасли. Они были их спасителями, хоть и собирались в итоге убить. Этот факт был неизменен». «Спасибо». Голос Гон задрожал. «Я ничего не мог сказать. У меня не было на это права. Я мог лишь не отводить глаз от содеянного. Это все, что я сейчас мог». «Это твой мех?» «Ага». «Я уберу?» «Телам сильно досталось, я бы не советовал, но если хотите, возражать не буду». Харай взялся за мех и посмотрел на стоящего за спиной Гонза. «Сэтсуна, отойди!» «Но, старик, я тоже...» «Не путай это с мужеством! Те, кто говорят, что хотят заглянуть смерти в глаза... в итоге смотрят в глаза своей смерти. Ничего в этом хорошего. К тому же, телам сильно досталось. Я просто хочу кое-что проверить». Неохотно послушавшись, Гонза отвернулся от покойников. «Это... рана на груди. Причина смерти... нет. Сата умер от удушья. А Цубаки... а, вот в чем дело. Контрмера, значит?» «Ага. Рана на груди нужна, чтобы способности не смог похитить обладателя владения. Кроме Цубаки, был еще Сюнья. К тому же стоит учитывать, что есть и другие. Если они похитят навыки Цубаки, наше будущее будет полно отчаяния». «Теперь я убежден. И что будешь делать с нами?» Можно было убить нас, пока мы спали, чтобы получить солидный прирост в опыте. Вот значит как. Хотелось бы присоединиться к ним. У меня есть двое товарищей. Я бы хотел подружиться с вами и тремя местными ребятишками. Пошел ты! Ты без причины убил двух наших друзей! Думаешь, мы сможем ужиться? Мои слова вызвали у Гонза ярость. Ну да, ожидаемая реакция. И что, надо бы убедить его? Ну, погоди. Среди твоих друзей есть кто-то, кто понимает общий язык? Да, Сакура его знает. Сэцуна. Их не стало, а мы не понимаем общий язык. Что предложишь с детьми делать? Мы не сможем нормально жить, если не сможем понимать друг друга. Похоже, эта мысль полностью от него ускользнула. Агрессия пропала с лица Гонза. Осталось лишь глупое выражение. Мы объединимся, но если вы не сможете мне доверять, то я лучше уйду. Но взамен вы позаботитесь о моих товарищах. На самом деле, мне не хотелось уходить. Но в случае чего, я отдалюсь от девушек, устраню все угрозы поблизости и буду присматривать издалека. Товарищи, значит? И что они за люди? Похоже, он уступил. Если получится переманить на свою сторону парня, который до этого сопротивлялся, он может быть очень полезен. Он очень эмоциональный, но это все молодость. Было бы жутковато, если бы он был таким же понимающим в своем возрасте, как я или Харай. Что у меня за товарищи? Один неуклюжий, энергичный, а другой молчаливый. Кстати, это девушки. Две красавицы. Одна старше, другая младше тебя. Я не врал, хотя мнение было субъективным. Неуклюжая младшая и заботливая старшая сестра. Похоже, он что-то не так понял. Но я точно его не обманывал. Неуклюжая малышка будет звать меня братик. А будет неплохо, если строгая сестра будет меня выговаривать. Эй, кто тебе разрешал? Похоже, он там уже совсем замечтался, хотя это его дело. Я-то не врал. Тебе я не доверяю, но детям нужен переводчик. К тому же вдруг ты обманываешь своих товарищей. Если так, мы обязаны их спасти. Раздался небольшой смешок. Ни к чему было говорить столь уж противоречиво. Харай лишь вздохнул и пожал плечами. Он снова накрыл Цубаки и Сато мехом и пошел к бревенчатому домику. «Если будем уходить отсюда, надо вещи подготовить». Харай вернулся в хижину. Гонза поклонился покойным и тоже пошел в дом. «Пока они не будут готовы, я... вырою могилу. Так их не съедят животные или монстры. С мифриловой мотыгой это займет не так уж и много времени». Я вырыл две могилы и похоронил убитых. Вместо надгробий использовал доски из бревен. С помощью серпа я вырезал имена. Простите, что лучше не получилось. Я извинился перед ними. Все это было для самоуспокоения, но ведь и правда стало чуточку легче. Прости, что заставили ждать. На спине Харая был огромный рюкзак. За ним прятались трое детей, которые посматривали на меня. По работе я часто за границу ездил. Часто жестами объяснялся, думал, что я без общего языка справлюсь. Да только что-то взаимопонимание не вышло. Мне казалось странным, что Харай не выбрал общий язык. Так вот в чем дело было. Ну, он о целой троице заботится. Не будем до рассвета ждать. Плохо будет, если монстры нападут. Все в порядке. Я почувствую, если они будут поблизости. Смотрите под ноги и не упадите. Ого, вот так уверенность. Может, покажешь силу, которой ты смог двоих победить? Ага, обязательно. С Ки и повелителем нити пятого уровня продвигаться было куда безопаснее, чем раньше. Теперь я мог использовать 8 нитей, чтобы изучать обстановку. С помощью Ки я мог видеть жизненную силу растений, так что их я не зацеплю. А вот камни или песок жизненной силы лишены. С ними надо быть внимательнее. Вместе с тем, я использовал поиск. Я делал это уже столько раз, что это было так же естественно, как дышать. Бдительность я не снижал, и все же раз была возможность, по пути думал, как повысить уровни и статус. У меня накопилось 20 очков статуса. Раскидаю по 2 и на еще один оставить? Вопрос в очках навыков. Их было 6113. Но я солидно потратился на повышение Ки и повелителя нитей, так что осталось 2698. Больше, чем я думал. Просто я очень часто пользовался этими навыками. Вот количество необходимых очков и снизилось. Следующий навык, который надо повысить... Сомневаться ни к чему. Сокращение расходов энергии до 5 уровня. Итого очков осталось 1637. Чтобы поднять описание до 3 уровня, требуется 300 очков. Поиск до 4 – 256. Описанием я часто пользовался, так что потребление по очкам не снизилось. А вот для поиска очков требовалось куда меньше. У меня не было причин сомневаться, стоит ли их поднимать, так что за дело. Очков осталось 1081. Нетронутым остался лишь навык сопереживания, хотя я не планировал поднимать его до 6. Он и так неплох. Ки, повелитель нитей и сокращение расходов энергии были 5. И для каждого повышения требовалось 6000 очков. Вполне может быть, что следующее повышение не за горами. Для повышения поиска до 5 уровня требовалось 3000 очков. А на описание... целых 2000? Для повышения статуса до 4 уровня надо было 400 очков за каждой. При том, что физические навыки надо было поднимать вместе. Это было просто невозможно. Можно было ограничиться духовными навыками, но пока думаю придержать. Я вытащил студенческий билет, еще раз проверил умения и очки, после чего распределил. «Эй, далеко еще?» Я обернулся на обращавшийся ко мне голос. Студенческий билет я, конечно же, убрал назад в ящик с предметами. Почти на месте, по реакции осталось недолго. «Какой реакции?» «Это мой навык, потом объясню». «А, вот и прибыли». Наш дом был глубоко в лесу. Он был открыт, но окутан тьмой. Так что его нельзя было заприметить глазом. Ограда разрушена не была, так что я почувствовал облегчение. Я ослаблю нити, пролазьте через зазор. Подсвечивая зазор, я пропускал их вперед. Убедившись, что все зашли, я снова затянул нити. «Сакура, я вернулся!» Насупившись, парочка смотрела на меня, пока я подсвечивал телефоном место, где была лишь тьма, и звал. Они уже начали беспокоиться, как недоразумение быстро разрешилось. «Ага, уже иду!» Магия тьмы была развеяна. Проход между бревнами открылся, и оттуда показалась Сакура. Освещенная светом телефона, только проснувшаяся Сакура очень торопилась. Чтобы живот не мерз, она застегнула куртку. На рту еще были видны следы слюны, а на голове будто что-то взорвалось. Сакура не ожидала, что я приду с кем-то, поэтому и выскочила как есть, оттого и окаменела. Я оглянулся. Харай лишь вздохнул разок. Гонза, указывая пальцем, тоже так и застыл. «Позволь представить, старшая сестра Сакура». «Обманщик!» Я и Харай с жалостью посмотрели на упавшего на колени Гонза, после чего добро переглянулись. «Я-то не врал». Видя, как мой товарищ, не понимая, что происходит, начал поддаваться панике, я непроизвольно улыбнулся. Пережив долгую ночь, полную опасностей, я благополучно вернулся назад. Глубоко вздохнув и бодрым голосом «Я вернулся!» произнес я. Вот и все. Конец ранобэ. Для вас старались Сейбл и Тартар. Спасибо, что дослушали ранобэ до самого конца вместе с нами. Услышимся!